Глава 12. Если бы Даша не видела своими глазами, ни за что не поверила бы. Сначала появился шум, который ее переполошил. Несмотря на то, что Гриша предупредил, что за ними, вернее, за ним, приедут, для Даши это было эфемерно. Ровно до того момента, пока она не увидела сквозь пургу приближающиеся темные точки. Люди и техника. Много людей и невероятной техники, о существовании которой она не подозревала. Даша повернулась спиной к окну, не в силах наблюдать за происходящим. То, что разворачивалось на улице, больше походило на кадр из фильма про тех людей, которых не существовало. Это было за гранью ее понимания. Она даже закрыла лицо руками. Что происходит? Старалась дышать часто, не поддаваясь накатывающей панике. Хотела перемен, и она их получает. Готова ли она к ним? Другой вопрос. «Даша». Она не слышала, как Григорий вошел в комнату и оказался рядом с девушкой. Лишь вздрогнула и убрала руки с лица. Но их успел перехватить Гриша. Сжал кисти, перевернув ладонями кверху, и поцеловал сначала одну, потом вторую. «Не переживай и не пугайся». Даша молчала. По спине побежал табун мурашек. Непонятно, правда, от чего... От грядущих перемен или от прикосновения мужчины. На ладонях, в том месте, где коснулись его губы, разливалось приятное тепло. Даша не спешила возвращать руки себе. Пусть. Ей нравилась эта нечаянная близость среди бушующей стихии. «Там твои люди. О том, что ты говорил, да?» «Да». «С ума сойти». «Не надо. Тебе привезли одежду». «Я поеду своей». «Даш». «Григорий, пожалуйста». Он едва заметно прищурился. «Долго еще ты будешь мне противостоять?» Она пожала плечами. «Не знаю». «Хочешь, заедем к тебе за вещами?» «Не знаю, конечно, как по времени, но, думаю, при желании успеем». Даша в задумчивости прикусила нижнюю губу. В голове царила полная сумятица. «Я приму от тебя только самое необходимое. Никаких дорогих брендовых вещей». Уголки мужских губ дрогнули. Недовольство в глазах смягчилось. «Договорились. Я просто не хочу возвращаться домой. Наверное, Гриша, это звучит ужасно, но с некоторых пор дом, где я выросла, перестал дарить уют. Там все чужое». Даша не заметила, как голос охрип, а в горле образовался ком, который мешал говорить. Гриша сильнее сжал ее руки и снова прикоснулся к ладоням руками. «Вот и позволь мне подарить тебе счастье и уют. Если ты захочешь». На последние слова она не обратила внимания. Зря. Даша спустилась вниз и снова немного ошалела от той деятельности, что разворачивалась вокруг. Мужчины в спецодежде деловито сновали по дому, иногда задерживались рядом с Григорием, чтобы обсудить предстоящее передвижение и получить распоряжение. Даша стояла в стороне и наблюдала за происходящим. Нет, за Григорием в основном. Как спокойно и уверенно он держался, как разговаривал с другими мужчинами, отдавал распоряжения без лишней суеты, уверенный, что их выполнят в точности, ему подчинялись беспрекословно. На нее поглядывали. Нет-нет, доловила она на себе любопытствующие взгляды, но никто не задерживал их дольше положенного времени. Посмотрели и сразу же пошли заниматься делами. «Ты готова?» — спустя пару часов спросил Зимин. «Думаю, да». На самом деле она так не думала. За эти часы она с десяток раз порывалась подойти к Грише и сказать, что никуда не едет. «Это твое. Возвращаю». Он протянул ее сумочку, которую она, волнуясь, даже не заметила. Даша не стала проверять, все ли в наличии. Документы ее проверили сразу, остальное представляло ценность только для нее. Единственное, от чего она бы точно не отказалась, это от комплекта нового белья. Они спустились в гараж. Черный внедорожник уже прогревался. Гриша открыл заднюю дверь. Даша нырнула в теплый салон и выдохнула. Чем ближе выезд, тем сильнее ее охватывало волнение. Она вцепилась в сумку, как в последний оплот спокойствия. На самом деле ее эмоции были достаточно странными. Несколько дней назад, отправляясь с Татьяной в гости к незнакомым людям, она испытывала легкое раздражение. Ни страха, ни тем более волнения, скорее желание отделаться от навязчивости мачехи, которая чрезмерно активно доставала ее с поездкой. Говорила, что одна поехать не может, это будет выглядеть некрасиво, что ей необходима компания. Даша понимала, что ей манипулируют, и все же поддалась, проявила малодушие. Но в случае с Татьяной это скорее была жирная точка, которую хотела поставить Даша. Она дала понять мачехе, что ее потуги нажиться за счет падчерицы не прокатят, и Даша готова противостоять. С Григорием Зиминым все обстояло иначе. Ему противостоять как раз не получалось, даже если и хотелось. Его появление в ее жизни напоминало водоворот, который встретился на пути неожиданно, и не имелось возможности избежать попадания в воронку. Он привлекал, затягивал, не отпускал. Даша откинула голову на подлокотник, прошлась рукой по коже сиденья. Везде чувствовалась роскошь. У нее в машине сиденья были обшиты тканью. Она недавно заказала чехлы из эко-кожи, чтобы хотя бы немного обновить салон. Гриша обещал реанимировать ее машинку. Она не сомневалась, что он сдержит слово. Зимин присоединился к ней через минут 5. Антон занял водительское место. «Ты как, все хорошо?» Ей была приятна его забота. Она не казалась видимой, наигранной. Как только Гриша сел рядом, свободного пространства стало гораздо меньше, и дело не в том, что автомобиль был тесным. Напротив, очень комфортный, Даша даже могла вытянуть ноги. Просто Гриша забрал часть пространства на себя. Одет он был в кожаную куртку, которую сразу же расстегнул. А потом положил руку на сиденье между ними, ладонью кверху, давая понять, чего хочет. Даша не стала противиться. Смысл? Более того, ей нужна поддержка. Она вложила свою ладонь в его, и Гриша сразу же переплел их пальцы. Еще одна странность. Даша всегда считала, что взрослые мужчины, а в ее понимании Григорий был более чем взрослым, не нуждаются в подобной нежности. Вернее, не проявляют ее, считают лишней. Желание прикасаться к Даше, держать ее за руку, покоряло, пробуждало в душе девушки еще большее смущение. «Пока плохо представляю, как мы будем двигаться при нулевой видимости». Гриша усмехнулся и сильнее сжал ее пальцы. «Это меньшее, за что ты должна переживать». «Григорий Максимович, едем?» «Да, меньшее». Оказалось, что да. Впереди них ехала машина, отдаленно напоминающая не то трактор, не то танк, с прожекторами на крыше, лучи которых рассеивали снежное полотно. Двигались они медленно. Даша предположила, что не более 10 км/ч. Григорий молчал, поглаживая большим пальцем ее ладонь. Даше удалось отбросить лишнее переживание и расслабиться. Она уже согласилась. «Все. Даша, мы будем ехать долго, поспи». Даша улыбнулась и прикрыла глаза. Перелет она запомнила очень хорошо. Гриша разбудил ее ночью. «Пересаживаемся, Снегурка». «Что?» Даша плохо ориентировалась после сна. «Немного полетаем, девочка». Хорошо, что она окончательно не успела проснуться. Доверчиво прильнула к Григорию, укрываясь от хлестких порывов ветра. Мужчина с готовностью спрятал ее на груди. Продолжая находиться в полудреме, Даша втянула в себя запах Гриши. Древесный, приглушенно свежий, с чувственными финальными нотками, которые хотелось вдыхать снова и снова. Они дарили ощущение спокойствия и тишины. Почему в голове рождалась последняя ассоциация, непонятно. В самолете он ее провел в комнату, в настоящую. «Ложись и спи дальше». Даша растерянно моргнула. Может, она продолжает дремать, и ей только показалось, что они поднялись по трапу. «Это точно самолет?» «Точно». Даша потерла глаза, пытаясь прийти в себя. Выходило плохо. «Давай помогу раздеться. Мы где-то с час будем ждать, пока нам разрешат взлет. И часа два будем лететь при такой погоде, так что время для отдыха еще есть. А ты?» Вопрос сорвался с губ произвольно. И лишь спросив, Даша поняла двойной смысл. «Я присоединюсь чуть позже, дела. Пару звонков до вылета сделаю и приду. Давай одежду». Он снял с нее дубленку. Даша опустилась на кровать, скинула по инерции и обувь. Огляделась, смутно оценив строгий интерьер. Кровать, стол, пуфик, минимум мебели, но все необходимое для комфортного перелета. Она случайно не в сказку попала? «Ложись». Григорий нагнулся, поцеловал ее в затылок и вышел. Даша протяжно выдохнула. Может, кому позвонить? Предупредить, что с ней происходит? А где сумочка? Осталась в машине? Телефон не заряжен все равно. Она была настолько беспечна, что даже не позаботилась об этом. Смысл? Девушка провела рукой по лицу. Что она творит? Даша подтянула ноги к груди, обняла их и принялась ждать. Ложиться спать она не собиралась. Слишком непривычно, что ли? Даша ни разу не летала на самолете. Страх перед полетом в первый раз присутствует у всех, по крайней мере, так говорят. У нее он активировался в двойном режиме. Прошло немного времени, и дверь в спальню снова открылась. Вошел Гриша. Даша сразу же встрепенулась, подняла голову и слабо улыбнулась, обрадовавшись. «Ты чего не спишь?» «Жду тебя». Мужчина выглядел уставшим. В отличие от нее, в машине он так и не уснул. Просматривал документацию, достал ноутбук и читал. Даша видела, изредка приоткрывая глаза. Услышав ее слова, Гриша улыбнулся в ответ и подошел к кровати. Встал напротив Даши. Если бы она продолжила сидеть на краю, ее лицо оказалось бы напротив его торса и того, что чуть ниже. «Ждешь? Это хорошо. Боишься летать?» «Да, как-то не по себе. Поэтому я и советовал уснуть. Проще перенесешь». «А ты?» Она повторялась, но ничего не могла с собой поделать. С ним ей было бы намного спокойнее. Он понимал это, она не сомневалась, но почему-то медлил. Словно на самом краю кровати воздвигнули невидимую стену. «Протяни, Даша, руку и упрется в нее. Глупости, конечно». «Я...» Григорий скривил уголок рта, и это было очень неожиданно. «Я буду рядом, Даш, просто...» «Черт, что-то я сам не соображу, что делать». «В смысле?» «В прямом, Снегурка. Хорошо, что ты хотя бы не разделась до белья, было бы трэшово». Кровь прильнула к щекам Даши, когда до нее наконец дошло, о чем именно говорит Гриша. Про стену тоже стало понятно. Пока девушка пыталась сообразить, что ответить Грише и как выпутаться из ситуации, что с каждой прошедшей секундой становилось все более щекотливой, мужчина стянул с плеч свитер, оставшись полуобнаженным. Вот тут Даша окончательно проснулась. На нее обрушилась реальность. Она и раздевающийся мужчина, стоящий одним коленом на край кровати, дальше, начинающий опускаться рядом с девушкой, вытягивающейся во весь рост. «Знаешь, ты снова меня удивляешь, Даш. Меньше минуты назад говоришь, что ждешь меня, приглашая лечь рядом. А как только я опускаюсь, у тебя на лице появляется выражение... едва ли не отвращение». Гриша тяжело дышал. Его голос срывался, словно мужчина сдерживался из последних сил, чтобы не сказать какую-то гадость. Даша сидела, не двигаясь, понимая, что он прав. «Я тебя не могу понять вообще, к черту. Давай спать, иди сюда, ко мне на плечо». Девушка не двинулась с места. «Даш». Его голос завибрировал сильнее, ударяя невидимыми волнами в сознание девушки. «Гриша, ничего не могу с собой поделать. Прости, извини, я... У меня никак не получается тебе довериться полностью. Вот сейчас ты зачем снял свитер?» «Дело в свитере». Мужчина закинул руки за голову и впился взглядом в лицо Даши. Та кивнула. Сразу появляется какой-то сексуальный подтекст. «Он и присутствует, Снегурка. Ты меня поражаешь своими откровениями, Гриш. А ты меня тем, что я никак не могу прорваться к тебе через толщу тотального недоверия. Никак не могу понять, где и чем я настолько сильно тебя обидел, что ты...» Зимин снова оборвал себя, закрыв глаза. Задышал более плавно, явно пытаясь контролировать те эмоции, что обрушились на него. «Я знал, на что иду, Снегурка, так что не обращай внимания». «Да, зря я скинул свитер, сейчас надену». Григорий резко поднялся, при этом продемонстрировал прекрасно очерченные боковые мышцы пресса и полное отсутствие даже намека на жировую прослойку. «Идеальное, красивое мужское тело». «Нет, не стоит». И снова слова сорвались с губ Дарьи быстрее, чем она успела подумать. Более того, девушка каким-то совершенно непонятным, непостижимым для себя образом потянулась вперед, выставляя руки и коснулась груди Зимина, останавливая его. Мужчина отреагировал мгновенно, остановился. Даша видела, как напряглось его тело. Каждый мускул, каждая мышца. Его тело находилось в опасной близости от нее. А что она хотела? Сама позвала. Даша себя ругала за неопределенность. С ней никогда не случалось ничего подобного. Все претензии Гриши были обоснованы. Она прикоснулась к нему, и у самой дыхание сбилось. Все же, несмотря на внутренние терзания, И сомнение, неизвестность, этот мужчина будоражил ее, привлекал. Даша сильнее надавила рукой, давая понять, чтобы он снова лег на спину. Гриша поддался, опустился, не спуская с нее взгляда, недоброго, кстати. «Злишься, да?» — тихо поинтересовалась она, чуть сдвигаясь в его сторону. «Есть такое дело. Ты еще можешь меня высадить?» Он перехватил ее за кисть, заставляя замереть, нависнув над ним. Второй рукой она упиралась в матрас. «Не говори глупостей», — рыкнул Григорий, и в его голосе не ощущалось ни капли добра, как и в глазах, в которые безотрывно смотрела Даша. «Ты мне нужна. На этом разговор закончен». «Спать?» «Желательно». Она запоздало вспомнила, что уже отмечала его уставший вид. И вместо того, чтобы молча уступить половину кровати мужчине, устроила едва ли не истерику, причин для которой и не было. Снял он с себя свитер, и что дальше? Ее паранойя зашкаливала. Надо что-то делать. Иначе Даша и дальше будет шарахаться от Гриши. У нее не то, что планов не было в отношении этого мужчины, даже мыслей. Но она поехала с ним. И ближайшую неделю, а может и больше, проведет рядом, поэтому... Она, снова заелозив, но уже не глядя на Григория, опустилась рядом. Он мгновенно разгадал ее план, так как по-прежнему продолжал удерживать ее кисть, потянул на себя и уложил на грудь. Даша притихла. Казалось бы, не было ничего сверхъестественного в происходящем. Девушка устраивалась на сон под боком у мужчины. Зимин наверняка так делал сотню раз. Это у нее впервые. «Мне страшно», — ты говорила. Его рука соскользнула и остановилась на ее позвоночнике на уровне лопаток. «Летать не всем нравится». «Гриша, я не про полет, я про нас. Про тебя и меня». Рука на спине замерла лишь на мгновение, а потом продолжила легкое поглаживание. «Я открыт к диалогу, Снегурка». Она больше ничего не сказала, лишь прижалась к нему плотнее. «Гриша». «Даша, ты будешь спать или нет?» «Уже открыто», — проворчал он, выражая недовольство. «Поцелуй меня». Григорий. Как он не навалился на нее сразу, не сдернул чертову одежду к херам собачьим, непонятно. Все-таки умение контролировать себя, вбиваемое бабкой с детства, давало о себе знать. Последние сутки выдались непростыми. Сообщение о восстании сепаратистов в одной из стран Южной Америки вынуждало его прервать отпуск. По телефону такие вопросы не обсуждались. Пришлось возвращаться. Седой предвидел нечто подобное. Да, быть такого не могло, чтобы ему дали спокойных 10 дней. Он разозлился. Его и раньше выдергивали. Что изменилось сейчас? Снегурка. Ответ заключался в ней. Правильно он ей сказал, не хочет отпускать. Найти ее потом не проблема. Проблема в том, что она незаметно вросла в него, пустила корни, окутала своей ледяной красотой. Чёртова ведьма. Схватить бы за волосы, намотать на кулак и любить всю ночь, заставляя делать то, чего он желает. Или позволять с собой делать все, что пожелает она. Поэтому, когда прозвучало тихое «поцелуй», Седова едва ли не подкинула на кровати. Кровь забурлила в венах, а усталость, что одолевало его от праздно проведенных нескольких дней, испарилась мгновенно. Он повернулся на бок и, упираясь плечом в матрас, вдавил хрупкое тело Снегурки в свое. Наконец-то, мать ваша, он чувствует ее всю. Ее бедра рядом со своими. Ее грудь, вжатую в его. Дурманящий аромат ее кожи и волос, и губы, губы. Мягкие, податливые, отвечающие. Пахнущие лесными ягодами. Дурманящие. Если тело и руки Седой еще как-то мог контролировать, чтобы не сжать, не загробастать, то губы и язык нет, никакого трепета, никакой осторожности. Лишь несколько секунд на привыкание, чтобы завладеть и присвоить. Это кайф. Чистейший наркотик, что мгновенно впрыскивается в кровь и несется к самому сердцу. Взрывает адреналин, выпускает демонов, раскрывает мужскую сущность и толкает вперед. Губы Снегурки — самое изысканное лакомство. Он посасывал их, трогал, лизал. Властно раздвигал, чтобы проникнуть внутрь, встретиться с ее языком, потрогать и его. Его тело, казалось, сейчас взорвется. Воздержание сказывалось, если бы только оно. Постоянная жажда заполучить Дашу перерастала в навязчивую идею. Взять ее, ворваться в узкое лоно, заклеймить собой. Гриша не заметил, как повалил Дашу на спину, а сам навис сверху. Целовать. Снова и снова. Оторвавшись от ее губ, он спустился ниже. Прикоснулся к шее, нашел пульсирующую венку. Свободной рукой накрыл холмик груди. Его вели инстинкты настолько древние, что с легкостью брали верх над разумом. Они привыкли доминировать, вести. Грудь Даши легла идеально в его ладонь. Упругая, манящая. Даже сквозь свитер ощущался возбужденный сосок. И это окончательно сорвало планку у Зимина. Приглушенно застонав, он устремился к низу, чтобы найти губами зовущие навершие. Свитер оказался реальной помехой. Мужчина, плотно сжав губы, стремясь как можно быстрее добраться до желанной плоти, потерял связь с реальностью. Взялся за край кофты и потянул кверху. «Гриша!» Легкий вскрик не смог остановить его. Похеру на все. Он не железный. Пахнул от болезненного напряжения. Кровь превратилась в выжигающую лаву, в висках стучала с такой силой, что отдавала в затылок. Напряжение достигло апогея. Реальность сместилась. Еще один рывок, и свитер оказался сдернутым, а перед его жадным взором снова предстало тело Снегурки. Белоснежное, с изумительно гладкой кожей, по которой языком хотелось чертить узоры и клеймить. Оставлять потом отметины, чтобы никто не смел посягать, даже в сторону глядеть. Собственнические инстинкты не хлестали, били наотмашь. Ревность к потенциальным соперникам оглушала. Даже тот мудак, которому мачеха обещала Дашу, расценивался Григорием как ходячий мертвец. Если он трогал его Снегурку, лапал своими грязными пальцами ее красивое тело, запугивал ее, ему не жить. Откинув свитер куда-то в сторону, Гриша снова потянулся к девушке, припечатывая ее к матрасу. «Гриша!» Ее ладони уперлись в его плечи, отталкивая. «Что?» — выдохнул он, распластывая пальцы по узкой талии, переходящей в сумасшедшие и соблазнительные бедра. Кожаные лосины ничего не скрывали, обтягивая изумительные формы. Он не дал возможности ответить Даше. «Я только тебя потрогаю. Не буду я лишать тебя девственности в самолете. Это будет в совершенно другом месте и при других обстоятельствах, но со мной». Он видел, как изумление отразилось в ее колдовских глазах. Как в них застыл немой вопрос, а внутри него растекался жидкий огонь, уничтожая все цивилизованные нормы и утверждая право мужчины над женщиной. «Не смотри так, Снегурка, ты моя. Осознаешь ты это или нет?» Он склонил голову и припал к участку кожи, что располагался выше плоского живота, но чуть ниже груди. От его поцелуя множество мурашек рассыпалось по белоснежному телу. Даша больше не отталкивала его. Ее руки, что еще несколько секунд назад, сжимались в кулаках, расслабились, остались на его обнаженных плечах. Он проложил дорожку из поцелуев. Ниже и еще ниже. Пока его губы не наткнулись на преграду в виде пояса лосин. Даже будучи подростком и активно занимаясь петингом, он не испытывал такого напряжения. Его тело рвалось изнутри, превращаясь в миллиарды молекул. Он вдыхал запах Даши, трогал ее, а у самого перед глазами появлялись черные мушки. Гриша находился на грани. Его губы целовали, а между тем росла потребность в оскале, в рыке, в яростном стоне. И он пошел дальше. Поднял голову так, чтобы видеть лицо Даши. Девушка смотрела на него. Чуть приподнялась, поддавшись вперед, раскраснелась. Губы чуть приоткрыты, дыхание сбившееся. Она возбудилась, поймав ее немного растерянный, ошеломленный взгляд и не разрывая установившегося контакта, он подтянул свое тело так, чтобы обе руки оказались свободными, после чего очень медленно обеими руками дотронулся до внутренней стороны бедер Даши. У девушки вырвался рваный выдох, и глаза округлились сильнее. Она ждала. Ждала его дальнейших действий. Они последовали. Гриша без лишней суеты развел бедра Даши в стороны, переместив свое тело между раскинутых девичьих колен. «В следующий раз, когда я прикоснусь к тебе», продолжил он говорить так и не дождавшись от Даши диалога, «ты будешь полностью обнажена. Здесь тоже. Его ладонь легла на промежность Снегурки. Девушка интуитивно попыталась свести бедра, но натолкнулась на преграду в виде его тела. Гриша едва ощутимо вдавил пальцы в лоно, безошибочно найдя сладкий узкий вход. «Гриш, на тебе же одежда, Снегурка. Дай я тебя потрогаю». «Я больше никогда не буду просить тебя поцеловать себя», — тихо выдохнула она, безвольно откидываясь на подушку и выгибая поясницу, приподнимая грудь кверху. Соски по-прежнему дразнили его. Маленькие, аккуратные, розовые, совершенные, загляденье и только. Услышав ее слова, Гриша приглушенно засмеялся. «Попросишь, Дашуль. Еще как попросишь. Просто в следующий раз знай, что одним поцелуем дело не ограничится. Ты просьбой даешь доступ к телу, ко всему, а я голодный до тебя. Охренеть какой. Никого никогда не хотел так, как тебя». «Я не дразнюсь», — так же тихо проговорила она, как и ранее. «Я знаю. Если бы дразнилась, не то бы было». Но об этом он говорить не стал. «Я просто...» Она шумно сглотнула и снова приподнялась, на этот раз на локтях. «Я просто не могу понять ни себя, ни того, что происходит». «А обязательно понимать». Его пальцы снова закружили на ее раскрытом лоне. «Наверное, нет». «Хочу снять с тебя лосины». «Ну зачем?» Для убедительности она покачала головой. Гриша прищурился, хищно улыбнувшись одними губами. «Ты понимаешь, зачем?» Он действовал напористо, не оставляя ей шанса. Отодвинулся, сместившись, подхватил под попку, приподнимая. Даша поддалась, включилась в игру, осмелилась на большее и начала ему, наконец, доверять. Поняла, что если она захочет, его сам черт не остановит, не то чтобы физически слабая девушка. Гриша ловил каждый оттенок ее чувств, всматривался в лицо, в глаза. Легкий испуг присутствовал, но, наверное, так и должно было быть. Она же девственница. От одной мысли, что к ее нижним складочкам никто не прикасался, кровь ударяла в голову, лишая последних остатков самообладания. Желание добраться до Снегурки становилось навязчивой идеей. Разумно было избавиться от потребности к кому-то. Унять зудящую тяжесть в паху, освободить себя. Но Седой сдерживался. Он снял лосины и протяжно громко выдохнул, когда увидел трусики Даши. Вернее, то, что они скрывали. Сладкую расщелину, обозначившуюся сквозь намокшую ткань. От осознания того, что Даша тоже возбудилась, Григория повело еще сильнее. Он снова развел в стороны ноги Даши. «Гриш, не пугайся, все хорошо, Снегурка». «Какое хорошо». У него от напряжения пот по спине заструился. Он, не отрываясь, смотрел на трусики. Его руки, не размыкая контакта с кожей Даши, поднялись кверху. И еще чуть выше. Дотронулись до края трусиков по обе стороны. И лишь потом один палец поддел ткань и сдвинул. Даша дернулась, потянулась к его руке, вцепилась в кисть, пытаясь оторвать от себя. «Ляг на место». Он не заметил, как в его голосе появились властные, не терпящие возражения нотки. Его грудь тяжело поднималась, в легких не хватало воздуха, в груди жгло. Про пах он вообще молчал. Как ни странно, Даша послушалась. Отпустила его кисть и, так же рвано выдохнув, откинулась назад. Более того, закрыла лицо руками. Спряталась маленькая. Пусть. Он еще больше отодвинул ткань. Розовые, красивые, слегка припухшие и поблескивающие от влаги, идеальные. «Давай их тоже снимем. Даша, доверься мне». Она натянулась, как струна, а потом все же чуть-чуть приподняла попку, молча давая согласие на его безрассудство. Он приподнял сначала одну ногу, подержал в руках, погладил пальчики, черт побери. Близко так. Не удержавшись, Гриша поцеловал один, прошелся языком по ребру ступни. Даша попыталась вырвать, ну куда там? Держал он крепко. Так же и со второй. Седой еще доберется до ее пальчиков, никуда, они от него не денутся. Трусики далеко убирать не стал. Аккуратно положил в сторону. «Разведи ножки, сама». Даша ладони от лица так и не убрала, но снова послушалась. Ее покорность, ее доступность вызывали в нем еще более сильный диссонанс, разрывающий его изнутри. Казалось бы, вот твоя девочка раскрытая, бери, Одно движение, чтобы снять штаны, и ты уже в ней, в тесноте ее сладкого лона. Между красивых складочек, таких дурманящих, манящих, всего один толчок, взрыв в паху, в голове. И ненависть Даши, полное ее отторжение, побег и нежелание его больше видеть, потому что он поступит как последний мудак, не сдержит обещания. А его Снегурка достойна незабываемого первого раза. «Тебя здесь уже трогали?» Он подался вперед, дотронулся одним пальцем до лона. «Нет», — выдохнула Даша сквозь ладони. Гриша улыбнулся. Ему нравилось ее смущение. Такая очаровательная, полностью лишенная наглости и напускной развратности. Ни к чему ей все это. Она заводила его своей невинностью. Он не стал вслух говорить, что кроме него больше никто и не тронет. Хватит разговоров. Он раскрыл лепестки, осторожно потрогал, скользнул по ним вверх-вниз и припал губами. Он не мог не поцеловать ее там. Как и ожидал, Даша вцепилась в его плечи. Он с мазохистским удовлетворением почувствовал, как ноготки впиваются в кожу, царапают ее. Отлично. Просто превосходно. Ему нужна ее реакция. Необходимо. Зимин ласкал Дашу аккуратно, пробовал. Дарил удовольствие, проводил языком, ныряя чуть глубже, упивался запахом и вкусом. Ему нравилось абсолютно все. Ощущение, что ей нравится и вовсе, уносило его куда-то за грань реальности. А Снегурке нравилось, она тихо постановала, интуитивно приподнимая бедра. Пришлось сжать их посильнее, чтобы она никуда не делась. Седой оторвался от сладкой расщелины, задрал голову выше, чтобы встретиться с затуманенным взглядом Даши. «Нравится». Ему требовалось подтверждение. Даша часто дышала, смотрела на него немного потерянно, приоткрыв рот. А Зимин кайфовал. Он видел проснувшуюся страсть, возбужденную именно им, и пах наливался кровью еще сильнее. «Дотронься до члена, передерни пару раз, и он кончит. Ничего. Он потерпит еще немного. Главное, чтобы Снегурка открылась, привыкла к нему. Перестала его воспринимать как хрен знает кого». «Но, мать вашу, как же трудно сдержаться, когда она так близко. Каждая клеточка, каждая мышца напряглась, готовая взорваться в любую секунду». Даша молча кивнула. «Скажи, Снегурка, скажи мне, нравится, когда я тебя целую тут? Хочешь, буду целовать каждый день? Вот так и вот так тоже». Он снова припал к ее губкам. Ножки Даши задрожали, предвещая скорую разрядку. Гриша гладил бедра одной рукой, второй раздвинул складочки. Он не проникал внутрь, трогал снаружи. Губами прижался к клитору. Какая же она нежная. Голову дурманила мысль, что Снегурка будет только его, никому не отдаст. Посадит под замок, и как дракон будет охранять доставшееся ему сокровище. Чувства Зимина вырвались наружу. Он хотел владеть ею полностью, иметь на нее все права. Будь она чуть повзрослее, посмелее, не запугивай он ее ранее, разговор был бы иным. Ее рука легла ему на затылок, пальцы запутались в волосах. Гриша яростно застонал, вдавливая язык сильнее. И еще, Даша забилась под ним, глухо вскрикнула и обмякла. Он не сразу оторвался от нее, ловя первый, как ему хотелось думать, оргазм Снегурки. Самого его ломало от неудовлетворенного возбуждения, он не помнил, когда в последний раз так долго терпел. Подтянувшись на руках, он лег рядом с Дашей, сразу же уложив ее к себе на грудь. Сердце бешено билось в груди, ударяясь о ребра. В ушах шумело. Было трудно объяснить себе, почему нельзя продолжить. Даша затаилась, прижалась к нему и притихла. Он успокаивающе гладил девушку по спине, заставляя себя каждый раз останавливаться на ее пояснице и не опускать ладонь ниже, к голой аккуратной попке. Надо отдышаться немного, прийти в себя. Его самого нехило колотило, эрегированный член доставлял сильный дискомфорт. Можно сходить в ванну и сбросить терзавшее его напряжение. Григорий сразу же откинул подобную мысль. Перетерпит, он не оставит Дашу одну. «Одежда, Гриш», — сказала она куда-то ему в грудь. «Замерзла?» «Нет». «Мне нравится, что ты обнажена». «Гриша». «Хорошо, одевайся, скоро взлетаем. Надо подготовиться». «И ему тоже. Ко всему, что он собирается предпринимать далее».